Глава 36. 22 мая 2020 года. Роуз. Жизни 3 и 6. «Адди, если ты мне сейчас же не перезвонишь, будешь на месяц наказана». Оставив сообщение, я отключаюсь и сажусь за кухонный стол. В доме темно, только над плитой горит лампочка. Солнце зашло, и мир погрузился во тьму. Застыв неподвижно, будто камень, я таращусь на телефон и жду, пока на экране появится лицо дочери. Потом поднимаюсь, включаю несколько ламп, и гостиную с кухней заливает мягкий розоватый свет. Мы с Люком всегда считали, что верхнее освещение слишком резкое и яркое, а лампы создают прекрасное настроение. Мы гордились, что так романтично оформили квартиру. Теперь эти размытые тени и сияние вокруг словно насмешка. Грохаю телефоном о стол, будто могу достучаться до Ади, а потом с криком его швыряю. Экран трескается, конечно, трескается. Ну что я за дура? «Глянь, что ты со мной творишь, Адди!» — кричу я в пустоту дома. Помню, в юности я не слушалась маму. Ох, она и злилась, орала на меня, как маньячка, когда я приходила домой. Помню, как высказывала ей это. «Да ты чокнутая!» — кричала я и топала по лестнице в свою комнату, зная, что вскоре услышу мамины шаги, а потом она сообщит мне, что я наказана. Я вопила на нее и хлопала дверью так громко, как только могла. Иногда проделывала это несколько раз, много раз, визжа от ярости. Будь мама жива, я бы позвонила ей и горячо извинилась за все, что заставило ее пережить. Будь мама жива, я бы рассказала ей это. Мы посмеялись бы вместе, вспомнили мои самые худшие выходки. Потом я объяснила бы ей, что последнее время вытворяет Адди, и она бы дала мне материнский совет. Как же без нее одиноко. Иногда я хочу крикнуть дочери: «Ты будешь скучать по мне, когда я умру. Еще как будешь». Становясь родителями, люди впрямь превращаются в каких-то маньяков. Экран телефона загорается, но это не Адди, а Люк. «Она тебе звонила?» — спрашиваю я. «Нет», — устало вздыхает он. Ему не нужно ничего произносить вслух, я и так знаю, какие мысли крутятся в его голове. Хотя я на нее жутко злюсь, все равно считаю, что не стоит следить за ее геолокацией. Адди нужна независимость. Нужна. «Я с тобой согласен, ты же знаешь. Мне кажется, надо дать ей какую-то поблажку». «Ни за что. Она ведет себя неприемлемо». «Роуз», — он снова вздыхает, — «это все из-за нас». Я молчу. «Из-за нас, и ты тоже это знаешь». «Прошло 2 года, Люк, а разошлись мы задолго до этого», — возражаю я, но он прав. Детям тяжело дается развод. И бывший опять прав, но мною владеет паника. Вдруг с ней случилось что-то ужасное. Я повышаю голос и одновременно встаю. «А если ее похитили?» «Никто ее не похитил, Роуз. С ней все в порядке. Просто бунтует». «Ты правда так думаешь?» Люк издает смешок, настоящий смешок. «Я думаю, когда мы ее найдем, посадим под домашний арест, но с ней и правда все в полном порядке. Адди просто наказывает своих злодеев-родителей». Иду в гостиную и ложусь на ковер между диваном и журнальным столиком, уставясь в потолок. «Когда это мы стали злодеями?» «Никогда такими не были». «Но если сравнивать, я тебя уверенно обхожу», — в шутку заявляет Люк. «А мы что, соревнуемся?» «Похоже, да. И я выиграл». Зажимаю рот рукой, чтобы не засмеяться. «Как тут смеяться? Адди пропала. Мы с Люком в разводе». «Да уж, ты выиграл». «Определенно. Я завел ребенка с другой женщиной, не с мамочкой Адди». «Довольно злодейский поступок». «Мега-злодейский». «Подарю тебе на день рождения плащ и маску в доказательство твоих злодеяний и злодейских выходок». «Я тебя опередил. Костюм суперзлодея у меня уже есть. Купил на распродаже на прошлый Хэллоуин». За окном ревет сирена, потом стихает. Я хихикаю и не могу остановиться. «Тогда куплю запасной. Будешь носить, пока первый в химчистке». Люк громко смеется. Такой смех у него я слышала задолго до развода. «Где ты сейчас?» — вдруг спрашивает он. «Если хочешь знать, лежу на ковре возле дивана и смотрю в потолок. Когда ты ушел, я купила новый ковер, очень милый. Никогда не любила тот с длинным ворсом, который ты схватил на распродаже. Сквозь окна в гостиную пробирается ветерок. Я сажусь, облокачиваюсь на журнальный столик. Шторы тихо колышутся. «Я скучаю по тебе, Люк», — даже не подумав, говорю я. «Не в том, конечно, смысле. Скучаю по твоим шуткам, по нашей дружбе. Мы ведь были хорошими друзьями». «Я скучаю по нашей дружбе». «Как считаешь, когда-нибудь мы сможем снова наладить отношения?» «Считаю, Адди наша дружба пойдет на пользу». «Да и нам самим тоже». «Что я несу? Неужели говорю это серьезно?» «И я так думаю». «Наверное, серьезно. Может, просто потому, что мы с Люком пришли к согласию, а мы давно ни в чем не соглашались. Или вообще не важно почему». Стучу по столику кулаком. «Да где нахрен шляется Адди?» «Ого, доктор Наполитано, следи за речью». «Плевать на мою гребаную речь, все равно наша любимая дочь устроила бунт. Она нас игнорирует и слышать сейчас не может». «Похоже, мы сегодня сильно продвинулись». «О чем ты, черт подери, Люк?» Из трубки доносится скрежет ножек стула по полу. Шорох. Люк садится. «Думаю, наше сближение ускоряется. Давно мы так не разговаривали». Он задумчиво молчит. «Даже не припомню, когда был последний раз, или когда мы так смеялись». «Да, честно отзываюсь я, это здорово». «Возможно, у нашей дочери был свой злодейский план. Устроить родителям встряску, чтобы они сблизились. Может, Адди знала, что нам с тобой это нужно? Вот и решила удрать со своими миньонами и провести эксперимент». «Что ж, если так, то это все твои гены. Моя дочь — настоящий ангел, любящий, милый и идеальный». 5 минут назад ты другое говорила». Поднимаюсь с пола и достаю из шкафа стакан. Наполняю водой. «А я изменила мнение. Решила сосредоточиться на положительных моментах. Если я буду думать, что наша дочь любит мамочку, может, тогда эта Адди победит ужасную подростковую сущность, в которую превратилась из-за злодея отца». «А я предупреждал». Снова усаживаюсь и ставлю стакан на журнальный столик. «О чем это ты?» «Я знал, что ты будешь хорошей матерью». «Боже, заткнись, пожалуйста. Я не выношу материнство. Адди я люблю. Это другое». «Ты о чем, Роуз? Какое еще другое?» «Я не создана для материнства. Я уступила тебе и родила ребенка, однако это не значит, что я изменилась. Но теперь у меня есть дочь, и я безумно ее люблю. И чертовски это ненавижу». «Ты точно хорошая мать». Снова смеется Люк. «Ну, конечно, хорошая. Я ведь добилась успеха. Получила докторскую степень, у меня вышло много книг. Я могу практически все». «Упрямая, невыносимая женщина». «Минуту назад ты осыпал меня комплиментами», напоминаю я. «Можно кое-что спросить?» Голос Люка становится таким серьезным, что я колеблюсь. «Наверное, смотря что». Люк вздыхает. «Как там Томас?» «А этого я не ожидала». «Тебе правда интересно?» «Да». «Мы с Люком договорились, что если я начну с кем-то встречаться, то расскажу ему, ведь это влияет на Адди. Но простое упоминание, что я кого-то нашла, не сравнится с полноценной беседой с бывшим мужем о моих отношениях с другим мужчиной. Это самый странный разговор, который мы с тобой вели после развода». «А мне нравится», — заявляет Люк. «И мне. Томас хороший, просто замечательный. Мы познакомились на моей автограф-сессии. Он заглянул с несколькими коллегами с моей кафедры. В тот вечер в книжном магазине собрались, похоже, все, кого я знала. Пришли папа, Адди, Джилл, Мария, Рая и Денис, много родителей из школы, где учится моя дочь. Все было очень здорово, но не так, как я ожидала. В тот вечер мы познакомились с Томасом. «Здравствуйте, как вас зовут?» — машинально спросила я, когда он подошел подписать экземпляр книги. «Томас», — сказал он. Я подняла взгляд и тут же отметила, что мужчина с приятным голосом, стоявший передо мной, весьма привлекателен. Томас улыбнулся, враз став еще привлекательнее. «Поздравляю с изданием книги. Не терпится ее прочитать. Ваши коллеги о вас высокого мнения». Он оглянулся и указал на группу профессоров, которые разговаривали у стола, где разливали вино. «Я тоже социолог». «Неужели?» — со слегка преувеличенным восторгом воскликнула я. «С удовольствием бы послушала о вашей работе». Мужчина, следующий в очереди за Томасом, явно занервничал. Он выглядывал из-за плеча моего нового знакомого и недовольно кривился. «Сможете задержаться? Мы хотим выпить после мероприятия, у нас будет больше времени поболтать». «С удовольствием», — кивнул Томас. Я подписала его экземпляр. «Спасибо, что пришли. Всегда приятно познакомиться еще с одним специалистом в нашей области». «Особенно, если он так хорош, как вы». «Да, верно», — снова улыбнулся Томас и направился к моим коллегам. Закончилось тем, что мы проговорили весь вечер. Через неделю пошли на свидание, потом еще и еще. И вот однажды я проснулась с ним в одной постели и поняла, что наши встречи переросли в отношения. Отношения, которые делали меня по-настоящему счастливой. «Еще рано о чем-то говорить», — отвечаю я Люку. «Мы вместе всего полгода». «Похоже, он тебе нравится». «Нравится», — признаюсь я. Раздается сигнал второй линии, и я на секунду отвожу телефон от уха, чтобы взглянуть на экран. «Боже, это Адди!» «Отлично, полегче там с ней», — начинает Люк, но я бросаю трубку и отвечаю на звонок дочери. «Адди, с тобой все в порядке?» «Все хорошо, мам». Она явно на взводе, словно ей больно со мной разговаривать. «Адди, ты меня до смерти перепугала. Мам!» «Не мамкой мне!» «Я люблю тебя, так сильно люблю, и рада слышать и знать, что ты цела, слава богу. Но мы с твоим отцом просто в бешенстве. Ты наказана. Будешь дома сидеть, пока тебе 20 не стукнет».